11. Они лежали в постели, когда Шеп пинком распахнул дверь и влетел к ним с ножом. Прошло уже 4 дня, и они промелькнули, как будто в каком-то тумане. Он ел, спал, трахался с Элли. Он обнаружил, что она играет на скрипке, и уговорил ее сыграть для него. Она сидела в профиль к нему у окна, омываемая молочным светом зари, что-то наигрывала, запинаясь. У нее вышло бы вполне сносно, если бы она занималась побольше. Он вдруг почувствовал какую-то тягу к ней, нарастающую, но как-то странно отрешенную, и подумал, что, может быть, это и есть ловушка, которую устроил ему человек в черном. Он читал старые истрепанные журналы с выцветшими картинками, он ни о чем не задумывался. Он даже не слышал, как низкорослый топер поднимался по лестнице, рефлексы его притупились, но сейчас ему было уже все равно, хотя в другом месте, в другое время, он бы, наверное, не на шутку перепугался. Элли уже разделась и лежала, прикрывшись только до пояса простыней. Они как раз собирались заняться любовью. — Пожалуйста, — шептала она, — как в тот раз, я хочу так, хочу. Дверь распахнулась с треском, и к ним ворвался коротышка-топер, смешно так поднимая ноги, вывернутые коленями, внутрь. Элли не закричала, хотя у Шеба был 8-дюймовый мясницкий нож. Шеб что-то такое булькал громко и неразборчиво, словно какой-нибудь бедолага, которого топят в бадье с жидкой грязью, брызжа при этом слюной. Он с размаху опустил нож, схватившись обеими руками за рукоять. Стрелок перехватил его запястье и резко вывернул. Нож вылетел, Шеп пронзительно завизжал, словно дверь провернулась на ржавых петлях. Руки дернулись неестественно, как у куклы-марионетки, обе сломанные в запястье. Ветер ударил песком в окно. В мутном и чуть кривоватом зеркале на стене отражалась вся комната. «Она была моей!» — разрыдался Шеп. «Сперва она была моей! Моей!» Элли поглядела на него и встала с кровати, набросив халат. На мгновение стрелок испытал даже сочувствие к этому человеку, потерявшему все, что когда-то принадлежало ему. Просто маленький человечек, выхолощенный импотент. «Это из-за тебя!» — рыдал Шеп. «Только из-за тебя, Элли, ты была первой, и это все ты и я. О, Боже, Боже милостивый!» Слова растворились в этом пароксизме неразборчивых всхлипов, обернувшихся потоком слез. Он раскачивался взад-вперед, прижимая к животу свои сломанные запястья. «Ну, тише, тише, дай я посмотрю!» Она опустилась перед ним на колени. «Сломаны, Шеп, какой же ты идиот! Ты же никогда не был сильным, или ты, может, об этом не знал?» Она помогла ему встать на ноги. Он попытался спрятать лицо в ладонях, но руки не подчинились ему. Он плакал в открытую. «Давай сядем за стол, я посмотрю, что там можно сделать». Она усадила его за стол и наложила ему на запястье шины из щепок, предназначенных для растопки. Он плакал тихонько, безвольно. И ушел, не оглядываясь. Она вернулась в постель. «Так на чем мы с тобой остановились?» «Нет», — сказала. Она отозвалась терпеливо. «Ведь ты знал об этом. Здесь уже ничего не поделаешь. Так чего же тебе еще?» Она прикоснулась к его плечу. «Кроме того, я рада, что ты такой сильный». «Не сейчас», — голос его звучал глухо. «Я могу сделать тебя сильнее». — Нет, — сказал он, — ты не можешь. 12. Следующим вечером бар был закрыт. В Талли был выходной, что-то вроде священного дня, отдохновения местного значения. Стрелок отправился в крохотную покосившуюся церковушку неподалеку от кладбища, а Элли осталась в пивной протирать столы сильным дезинфицирующим раствором и мыть стекла керосиновых ламп в мыльной воде. На землю спустились странные, багряного цвета сумерки, и церквушка, освещенная изнутри, походила на горящую топку, если смотреть на нее с дороги. — Я не пойду, — коротко объяснила Эллис. — Эта дама, которая там проповедует, у нее не религия, а отрава. пусть к ней туда ходят почтенные горожане. Он встал в вестибюле, укрывшись в тени, и заглянул вовнутрь. Скамей в помещении не было, и прихожане стояли. Он разглядел Кеннерли и все его многочисленное семейство. Кастнера, владельца единственной в городе убогонькой галантерейной лавки, и его костлявую супружницу, кое-кого из завсегдатаев бара, нескольких городских женщин, которых он раньше не видел, и, что удивительно, Шеба. Они нестройно тянули какой-то гимн, акапелла. Стрелок с изумлением взирал на толстуху необъятных размеров, что стояла за кафедрой. Элли ему говорила: «Она живет уединенно, ни с кем почти не встречается, только по воскресеньям вылазит на свет, чтобы отслужить службу адскому пламени. Зовут ее Сильвия Питстон. Она не в своем уме, но она знает, чем их пронять, а им это нравится и вполне их устраивает». Ни одно, даже самое смелое описание этой женщины, наверное, все равно не соответствовало бы действительности. Груди, как земляные валы, могучая колонна шея, увенчанная одутловатою бледной луною лица, на котором сверкали глаза, такие темные, огромные, что они казались бездонными озерами. Роскошные темно-каштановые волосы, скрученные на затылке небрежным, разваливающимся узлом, и закрепленные заколкой размером с небольшой вертел для мяса. Платье ее было пошито, похоже, из мешковины. В громадных, как горбыли, ручищах она держала псалтырь. Кожа ее была чистой и гладкой, цвета свежих сливок. Стрелок подумал, что она весит, наверное, фунтов 300. Внезапно его обуяло желание, жгучая похоть. Его ж затрясло, он поспешил отвернуться. «Мы сойдемся у реки, у прекрасной у реки, мы сойдемся у реки, царствие Божие!»